Глава 4. Легион заявил, что моя сестра вернулась в этот мир в качестве одержимой. Но этой информации было крайне мало, чтобы найти ее. «Говори», — велел я демону. «Ну смотри, я предупреждал. Ты когда-нибудь слышал о суккубах?» — усмехнулся подселенец. У меня невольно сжались кулаки. Конечно, я о них слышал. «Ее перенесли сюда только вчера. Ты еще успеешь?» — продолжил демон, но оборвался на полуслове. «Саш, все нормально». Отец не понимал моей реакции на предложение сходить в банк. Он с недоумением смотрел на меня, а я изо всех сил скрывал удивление после услышанного в своей голове. «Да, завтра сходим», — я натянул улыбку. «Это очень серьезное дело. Я очень рискую, держа эту вещь в нашей семье». Отец говорил серьезно, но и у меня были не менее весомые причины, чтобы отложить поход в банк. Только вслух я сказать о них не мог. А иначе отец попытается меня остановить или, того хуже, пойдет за мной. «У меня есть дело поважнее», — ответил я и поднялся с кресла. «Что это за дело такое?» — хмыкнул отец. «Потом расскажу». Я вышел из кабинета. «Видимо, сегодняшний праздник я пропущу, но меня это мало заботит. Пока все члены моей семьи не вернутся домой, я никогда не буду полностью спокоен». «Где она?» — мысленно спросил я, спускаясь на первый этаж. «Во Владимире!» — сразу ответил Легион. «Мне повезло. До этого города ехать всего 2 часа на поезде, и электрички ходят несколько раз в день. Адские демоны, да и на вокзале бываю чаще, чем дома. Как будет возможность, приобрету автомобиль. Так не придется постоянно ждать отправления поезда, когда есть срочные дела». Однако в этот раз мне повезло, и я прибыл на вокзал за 20 минут до отправления. Во Владимире оказался с наступлением ночи. Город встретил меня холодной погодой. Все вокруг были в куртках, кто в плащах, а я в одной толстовке. Пожалуй, с наступлением зимы стоит начать надевать куртку, чтобы не привлекать лишнего внимания. Обычно способность не замерзать характерна для пиромантов, которых греет собственный магический источник. Такого человека легко увидеть в толпе зимой. Они не стараются скрываться, но моя магия была совсем иной, и не стоит лишний раз демонстрировать то, что не свойственно экзорцистам. «Куда дальше?» — спросил я у демона. «Понятия не имею. Гончая и без того еле узнала, в каком она городе. Знаешь, как сложно среди людей не попасться», — предъявил мне Легион. «Покажи, что она видела». Глаза закрылись. Предо мной предстала картина, как 3 девушки вышли из портала посреди ночи в лесу. Среди них была и моя сестра. На лице ухмылка, столь нехарактерная для этой скромняшки. Суккубы относятся к средним уровням, и держатся они в телах своих жертв хорошо. Даже высоким рангом экзорцистов не всегда удается распознать такого одержимого с первого раза. Они направились к городу, шли пешком, а гончая незримой поступью следовала за ними. Увидела вывеску с надписью города и остановилась. Дальше идти она не рискнула. Хотя нет, она задержалась. Перед девушками остановилась машина, и одна из суккубов назвала адрес. Как же хорошо они ориентируются в нашем мире. «Еще бы! Они подготовлены и пришли не просто так, а с определенным заданием. Скорее всего, хотят склонить на нашу сторону кого-то из важных людишек, ну или организовать прорыв. Правда, тогда они умрут», — пояснил демон. «Почему умрут?» «Ну, не совсем умрут, скорее отправятся на перерождение. Но вам, людям, так понятнее». «Я спрашиваю, почему они должны умереть, создавая выброс?» Об этом в университете магии никто не говорил, да и Легион впервые заикнулся. «А, вы этого не знаете?» — усмехнулся Легион. «Демоны или демоны, спровоцировавшие выброс, жертвуют ради этого собой, отдают энергию душ для сопряжения, и обессиленные идут перерождаться». «Ясно. Камикадзе». «Ага». Я достал телефон и вызвал такси на Северную улицу, дом 30. Именно этот адрес назвала одна из суккубов. «Да я просто до этого момента воспоминания не досмотрел», — раздалось в голове. «Больше оправдывайся», — мысленно хмыкнул я. «Как ты вообще стал владыкой с такой внимательностью?» «Эй, не надо тут!» «Но поленился, беру пример с вас, людей!» Я на это не ответил, а через 3 минуты к зданию вокзала подъехала машина такси. Меня без вопросов отвезли по нужному адресу, и вышел я у жилого 5-этажного дома. Это была новостройка в современном стиле с простой отделкой, зданию на вид не больше 5 лет. Сперва бросились в глаза вывески. Продуктовый магазин, цветы, пивная, пункты выдачи заказов доставки. Стандартный набор для жилого дома, но суккуба явно следовало искать не там, а в каком-нибудь борделе или на квартире. Дома терпимости по закону были запрещены. а представительниц самой древней профессии наказывали согласно букве закона, но это не мешало им устраивать подпольные бордели, которые охраняла какая-нибудь местная шайка бандитов. Такие, как правило, располагались в больших квартирах и без приглашения туда не попасть. Но у меня был свой метод поиска. «Уже ищут», — отозвался Легион. Когда в подчинении есть нематериальные демоны, их легко использовать как шпионов. Всегда пригодится тот, кто умеет проникать сквозь стены, особенно когда они научились хорошо скрываться даже от своих. Призраки это тоже умеют, но с ними мне взаимодействовать не дано. Это стезя темных магов. И то им надо призрака вызвать, привязать к источнику энергии, и только тогда этот паразит будет существовать. Если верить книгам, призраки – алчные создания и нередко обманывают своих хозяев, поэтому работать с демонами проще именно для меня. «Нам вон туда!» — Легион перевел мой взгляд к третьему подъезду. На железной двери стоял домофон, поэтому пришлось постоять минут 7, пока из подъезда не вышла старушка с белой собакой. Лучше так, чем выламывать дверь. Меня потом искать будут для возмещения ущерба. «Дальше куда?» — мысленно спросил я и нажал на кнопку лифта. «Пятый этаж, 82-я квартира». Поднявшись, я оказался на лестничной клетке, где всего было две квартиры. «Налево! Справа никто не живет!» — указал демон. Логично, что организаторы борделя выкупили и вторую квартиру или же сняли в аренду, иначе соседи могли здорово подпортить жизнь его организаторам. Если оно так и есть, то вероятнее всего, что и квартира снизу принадлежит им, иначе жильцы бы постоянно слышали неприличные звуки и тоже заявили в полицию, а может, куда выше, и тогда местным бандитам и купленные офицеры не помогли бы. «Ты прав!» «Квартира снизу пустая», — подтвердил мои слова демон. «Сколько там человек?» 10 и 3 суккуба, которые наверняка почувствовали нашего шпиона. Они на стороже». «А иначе быть не могло. Мы имеем дело с опытными демоницами и пока понятия не имеем, что именно они задумали. Наши подопечные научились скрываться, но не так хорошо, как хотелось бы. Их навыков при взаимодействии с такими сущностями хватает лишь на то, чтобы не было совсем очевидно, где они находятся». Но присутствие демона ниже уровнем суккубы заметили. Как попасть в бордель? Конечно, я мог бы вызвать полицию, но тогда мою сестру увезли бы за занятие осуждаемой профессией, даже если она ничего сделать и не успела. Это при условии, если демоницы сохранят конспирацию и не станут убивать работников правопорядка, их жизнями я тоже рисковать и не хотел. Был и второй вариант. Вызвать орден и сообщить об одержимых, но тогда придется отвечать на вопросы, как я вообще выявил их в толпе и зачем направился в дом терпимости. Обычно одержимых определяют по запаху или необычному поведению, а учитывая, что я во Владимире, на случайности это не списать. И снова остается открытым вопрос. Кто окажется сильнее? Демоницы или пришедшие члены ордена? Навряд ли мне на помощь отправят магистров или архимагов. Высшие ранги всегда заняты собственными заданиями. Я решил воспользоваться третьим вариантом. Нажал на дверной звонок, и за железной дверью раздалась мелодичная мелодия. «Никого нет дома!» — с той стороны раздался мужской голос. Вот и подтверждение тому, что охрана имеется. «Он там один, остальные женщины и их клиенты», — пояснил Легион. «Есть оружие или артефакты?» «Пистолет у этого, остальных проверяют на входе». «Я от Брагина», — вслух сказал я ровно то же самое, что говорил входящий сюда мужчина до меня. Это и являлось кодовым словом. Хотя, если организаторы не глупцы, то эта фраза должна меняться раз в день или хотя бы через день. За дверью послышались щелчки, и она отворилась. Грузный бородатый мужчина кавказской внешности осмотрел меня с головы до ног. Но клиентов в таких местах по одежде не судят, поэтому прокатило. «Заходи», — велел он. Я вошел в просторный коридор, на стенах были красные обои, да и весь интерьер выглядел вычурно, чтобы создать иллюзию дороговизны. «Кому записан?» — строгим голосом спросил мужчина. «Не помню имя. Сказали новенькое. Темные волосы, стройные, глаза голубые, рост примерно вот такого». Я показал, что сестра на голову меня ниже. «Ага, есть такая», — ухмыльнулся и кивнул охранник. К новеньким не должно быть большой записи. Если честно, я и вовсе надеялся, что сестру никто не тронул, а иначе я буду готов убить всех в этой богадельне. «Только она для VIP-клиента, это явно не ты. Кто тебе о ней рассказал?» — серьезно спросил мужчина, и его ноздри начали раздуваться от нарастающей злобы. Эта новость меня порадовала, но виду я не подал. Раз сестра ждет кого-то особенного, другие ее не трогали. Фух. «Демоны!» — спокойно ответил я. «Че?» — он поднял бровь. Я вытянул ладонь и быстро коснулся его руки. С печати сорвалась искра пламени. Она мигом расширилась, превращаясь в непроницаемый голубой купол. Мужчина начал долбиться о стены и что-то кричать, но барьер предусмотрительно не пропускал звуков. Он достал пистолет из кобуры на ремне и выстрелил, с тем же успехом. Барьер не поддался. Никакого звука. «В какой она комнате?» — мысленно спросил я, глядя на коридор, полный одинаковых дверей. «Без понятия. Дальше наш шпион не совался. Его бы сразу засекли», — фыркнул Легион. «Что ж, придется искать методом тыка. А это не самый хороший способ. Кто-то из девушек может выйти в коридор, а затем позвонить другим охранникам. По запаху ориентироваться тоже не выйдет. Опытные демоницы хорошо скрыли одержимость своих хозяев». Я прислонил ухо к одной из дверей. Оттуда раздавались еле слышимые стоны. Либо у комнат хорошая звукоизоляция, либо девушка плохо играет, но в любом случае мне не по этому адресу. Прислушался к звукам во второй. Услышал незнакомый женский голос. Судя по тому, что говорила только она, и с перерывами это был телефонный разговор. Несусветная чушь о выборе платья на какой-то прием. Тоже не мой вариант. За третьей дверью была тишина, настораживающая. Интуиция подсказывала, что одна из демониц там, и я начал готовить печать изгнания. Заранее знал, что внутри суккуб, поэтому этап определения демона можно было пропустить. «Ты прав, она там. Я это чувствую. А твоя интуиция — часть моего дара», — пояснил Легион. «Ясно», — подумал я и распахнул дверь. За столиком у трюмо сидела накрашенная блондинка с аппетитными формами, причем она была в одном нижнем белье. Она резко обернулась, завидев меня. И узнала. Не знаю, как это работает, но, увидев меня, почти все демоны резко понимали, что перед ними стоит сам прародитель и первый из владык. Точнее, первым он был когда-то. Но это исправимо. «Владыка!» — прошептала она, широко распахнув глаза. Девушка не сопротивлялась. «Знаю я эту стратегию. Сейчас будет молить о пощаде и уверять в верности. Это мы уже проходили. Но ни я, ни Легион не были теми, кто прощает предательство. Это одно из немногого, где наши мнения сошлись». «Нет», — ухмыльнулся я, и с руки сорвалась изгоняющая печать. Она попала прямиком в живот девушки и впилась в кожу жарким огнем. Демоница закричала и упала на пол. Выгнулась дугой, а изо рта вышло красное облако, принявшее фигуру суккуба. «Изыди!» — процедил я, и печать уничтожила ее. Сейчас сила Легиона, которая подняла меня до уровня магистра, я уничтожал сидящих внутри людей демонов за считанные секунды. А ведь еще недавно мне на это требовалось не меньше 10 минут. Настолько сильно выросла моя мощь за столь короткое время. Фантастично. Еще бы. И если бы мне кто рассказал о таком, никогда бы не поверил. Но это происходило в реальности. Сомнений у меня уже не было. Крики девушки взбаламутили весь бордель, и, к сожалению, во время изгнания или уничтожения барьер было не поставить. Печать бы не подействовала, но, по крайней мере, я уничтожил одного из трех врагов. Девушка осталась лежать без сознания, но теперь с ней точно все будет в порядке. Ожог от печати теперь с ее живота сможет убрать только целитель с высшим рангом, но лучше шрам, чем скоропостижная смерть по причине одержимости, ведь суккубы питаются именно энергией душ. Я выскочил в коридор, где уже поднялась шумиха. Девушки и их клиенты выскочили в коридор, половина была одета в легкие халаты. Их внимание приковал заточенный охранник. Одна из девиц открыла входную дверь, намереваясь сбежать. Вскрикнула от ужаса и захлопнула. «Там демон!» — проблеяла она. На меня особого внимания не обращали. Видимо, не поняли, с какой комнаты исходил звук, но искомых демониц я в коридоре не заметил. «Они чуют опасность», — предупредил демон. «Из квартиры они могут выйти только через окно, но смерть носителя подразумевает автоматическое изгнание демона в иной мир, поэтому телами они будут жертвовать в самую последнюю очередь». 4 двери из оставшихся были закрыты. В 2 из них располагались санузлы, а вот в остальных и пряталась искомая. Я открыл одну из них, и на меня тут же набросилась темноволосая девушка. Бросилась мне на шею, но я заметил ее лицо. «Сестра». Но пока в ней сидит демон, пытаться ее утихомирить бесполезно. Прошел всего миг, а она вцепилась зубами мне в шею. Я тут же сбросил девушку на пол. Кровь заливала толстовку, но рана не критична, и пока я не обращал внимания. У меня была подготовлена 2-я печать, которую я предварительно уменьшил и спрятал в кулаке. С недавних пор мне и на это хватает сил. Энергетические символы увеличились в воздухе и впились в ногу девушки, оставляя на ней глубокие следы. И снова крики, а когда их издает дорогой тебе человек, совершенно другие ощущения. В груди все сжалось. Но, к сожалению, безболезненного способа изгнания демона не существует. Через пару секунд суккуб исчезла, навсегда отправившись в небытие, а я опустился на корточки перед сестрой. На ней было лишь нижнее белье и халат. Кожа вокруг ожога сильно покраснела. «Теперь все будет хорошо», — сказал я ей и поднялся. Поднял сестру на руки и положил на кровать, накрыл одеялом. «Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Потом мы отправимся домой». «Осталось третье», — напомнил демон, словно я хотя бы на миг об этом забыл. С одной стороны, не хотелось покидать сестру, которая только что была на грани смерти, а иначе такой одержимости не назовешь. А с другой, я считал своим долгом помочь и третьей девушке. Поэтому снова вышел в коридор, где началась настоящая паника. Стоявший за входной дверью демон перекрывал единственный путь отступления, и в этой суматохе среди разговоров на повышенных тонах меня словно и вовсе не замечали, пока одна из девушек не указала на меня с криком. «У него кровь!» Толстовка была залита алым. Рана на шее ныла, но сейчас мне было на это плевать. «Ты кто? Мы тебя раньше не видели?» — в панике спросила другая девушка. «Никто», — спокойно ответил я и вошел в последнюю дверь. Девушки устремились за мной, но я захлопнул дверь прямо перед их носами и закрыл на замок. По комнате гулял ветер, окно было настежь открыто. Нет, она же не идиотка, чтобы прыгать. «Все возможно. Для нее отправиться в мир демонов лучше, чем забвение», — хмыкнул Легион. Она слышала крики и, скорее всего, почувствовала владыку. Черный алмаз хорошо скрывал Легиона от других людей, но не от демонов. Хоть это и был мощный амулет, его магии не хватало, чтобы воздействовать на столь тонкое восприятие демонов, которые априори могли видеть больше, чем люди. Причем обмануть демонов можно было лишь одним способом, представившись именем иного высшего демона и чутка подделав ауру, как я и сделал при спасении отца. Только с кем-то очень сильным они могли спутать легионы, и когда я уничтожал того нематериального высшего, мне повезло, у него почти не оставалось сил и до перерождения оставались считанные дни. Я спешно выглянул в окно и осмотрелся. Прямо на узком карнизе возле окна стояла темноволосая девушка с бледной кожей. На ней была только майка и трусики, и света из комнаты вполне хватало, чтобы увидеть шрамы на руках от заживших порезов и уколов. Либо хозяйка этого тела наркоманка, либо проходила какое-то длительное лечение. Девушка прижалась к стене и старалась не смотреть вниз. С каких пор демоны испытывают такой страх? Если бы не знал наверняка, что она суккуб, то об этом было бы сложно догадаться. Надо заманить ее обратно, ведь если я сейчас направлю на нее печать, то девушка не сможет держаться и упадет. «Уходи, или я прыгну!» — крикнула она. Повезло, что во дворе не было прохожих, и эту суицидницу еще не заметили. «Решил даже не пытаться сражаться?» — спокойно спросил я. «Вики и Свете это не помогло!» — я хмыкнул. «Вика и Света. Кто придумал эти имена? Мою сестру вообще-то зовут Лиза». «С каких пор у суккубов человеческие имена?» «Суккуб ровно так же и черт, и имя, и название вида демонов, и, судя по рассказам моего подселенца, они никогда не давали себе иных имен, им это было не нужно. Но с правления легиона минуло много времени, многое могло измениться». «Мы сбежали!» — в панике ответила одержимая. «От кого?» «От Левиафана, мы его жены. За непослушание он лишил нас тел. Я не хочу обратно!» «Левиафан — это один из владык, а легенды о его жестокости дошли даже до вашего мира», — пояснил легион. «В нашем мире это гигантский морской монстр», — мысленно ответил я. «Он может вселиться в кого угодно, не теряя собственного тела. Оно просто спит и дожидается хозяина. Значит, когда был в вашем мире, выбор пал на какую-то гигантскую рыбину. А уж ты знаешь, как демоны умеют менять тела своих хозяев». Это многое объясняло. Однако, каким бы уродом ни был Левиафан, я не могу пожертвовать душой девушки, которая заточена в этом теле вместе с суккубом. «Она лжет», — вдруг сказал демон. «Левиафан тут ни при чем. Им дал задание кто-то другой, а этот суккуб, походу, вообще действует сама по себе, но боится признаться». «А ведь за ложь я и правда могу отправить ее в забвение, но пока рано для такого поспешного решения». «Как ты узнал?» «Да по ней слышно». «Тебе придется вернуться в свой мир», — спокойно сказал я суккубу. «Я не жалел тех, кого отправил в забвение. Суккубы — такие же демоны, которые убивали людей, но, в отличие от низших собратьев, более хитрые. К тому же эта демоница пытается меня обмануть». «Нет, я лучше отправлюсь на перерождение или кану в небытие!» Тело девушки дрогнуло, она наклонилась вперед, но в тот же миг отпрянула обратно. Позади послышались выстрелы. Видимо, пистолет был не только у охранника. Какой-то умник выстрелил в дверной замок, и дверь той комнаты распахнулась. Но перед зашедшей внутрь девушкой вдруг появился демон. Тот же, что охранял входную дверь, и она с криками выбежала в коридор. Отлично, больше они сюда не сунутся. Конечно, если работницы борделя, их клиенты не настолько глупы, чтобы стрелять в демона из обычного оружия. «Хочешь сама умереть, ладно. Но в чем виновата эта девушка, у которой ты отняла это тело?» Я продолжил разговор. «Ни в чем. Ее убили, так что нет второй души, нечем питаться». Это многое меняло. Теперь прыгнет она или нет, без разницы. Уничтожающая печать и все. «Погоди ты, ее можно склонить на нашу сторону», — возразил Легион. «Чтобы она и дальше людей убивала», — подумал я. «Те, кто в теле стариков, их не убивают. Сам видел? Она умна, с ней можно договориться». Только в отличие от остальных, ей для существования нужно подпитываться своими партнерами. Одержимые суккубами девушки не просто так являлись к мужчинам посреди ночи, они восполняли свою энергию во время секса. Отсюда и столь противоречивое отношение к ним, ведь девушки не всегда убивали своих партнеров. «А это проблема. Мужики от этого ничего не теряют», — усмехнулся демон. Я не ответил. Всмотрелся в ауру суккуба. С каждым разом этот навык давался все легче, но пока и не мог по умолчанию видеть души всех людей и демонов. Она в этот раз не врала. В этом теле была только душа демоницы, и она сияла ярко-алым. «Скольких людей ты убила?» — спросил я у девушки. «За последние 100 лет ни одного. В отличие от Вики и Светы, я не вижу в этом удовольствия. Мне для существования нужно другое». Значит, подруги занимались поглощением сердец, чтобы перейти на другой уровень и измениться, ведь суккубы они ровно до тех пор, пока находятся на этом уровне. Смена уровня означает переход в другой вид. Еще одна причина не давать этим тварям имена, как говорил Легион. Но обычно процесс смены уровня занимает десятки, а то и сотни лет, если поблизости нет много жертв. Проще тем демонам, кто появляется в этот мир уже с высоким уровнем. Они сразу сильные, а у большинства на самом деле и жизни не хватает, чтобы повысить уровень. Если верить словам суккуба, то и она смирилась с тем, что больше ей не светит. Частая практика среди демонов. «И за этим ты пришла в мир людей?» — продолжил я. «Нет, я хотела жить другой жизнью!» — я заметил на ее щеках слезы. Но это еще не повод ей верить. «А у подруг твоих какая цель была?» «Они хотели стать здесь сильнее. Я же планировал уже завтра уйти как можно дальше отсюда, но они бы все равно меня нашли». «И убили». «Неважно. Я бы смогла прожить хоть немного. Порадовалась бы обычной человеческой жизни, если бы ты не пришел». Последние слова она говорила в бессильной злобе. «Что за бред она несет?» — спросил я у Легиона. Мотивация этой девушки была чересчур странной для демона. «Это не бред. Она правда верит, что жизнь человека куда лучше, чем то, что было у нее. Она устала от боли и жестокости, но ты прав. Странное отклонение. Уничтожай ее и пойдем», — хмыкнул Легион. «Ты же недавно говорил, что мы можем ее использовать», — мысленно возразил я. «Я уже передумал. Не нравится она мне». «Это меня не волнует», — ответил я Легиону и обратился к суккубу вслух. «Слезай оттуда. Поговорим нормально». «Ага, чтобы ты меня убил? Нет уж», — воскликнула она. «Ты хочешь жить в мире людей. Если это правда, то я могу это устроить, но тебе придется стать той, чье тело ты забрала». «Серьезно?» — девушка пошатнулась и чуть не упала. «Да». Не скажу, что я до конца ей верил, но ей поверил Легион и изменил свое мнение. Скорее всего, и мне удастся найти подход к этому суккубу. Я всем своим естеством ощущал, что она отличается от других. Она колебалась. Ни я, ни она не могли полностью доверять друг другу. «Спускайся». Я протянул к ней руку. Она взглянула на меня и решилась. Я помог девушке выбраться из окна, она тяжело дышала. Никогда не видел, чтобы демоны так нервничали. Еще раз всмотрелся в ее ауру. Души человека там не было, а запах демона ощущался остро. Для скрытия столь сильной сущности потребуется недешевый амулет. «Ты правда поможешь мне?» — спросила она, ожидая услышать, что я ее обманул. Это все читалось на ее лице. Девушка была довольно красива, если не считать бледности и чрезмерной, на мой взгляд, худобы. «Если не станешь трогать людей», — выставил я свои условия. «Не стану. Я дошла до черты 300 лет назад, по вашим меркам, и не хочу через нее переходить». Теперь все встало на свои места. Еще несколько трупов, еще немного силы, и она перейдет на новый уровень, а трансформироваться она не хочет. Насколько я помню, существо следующей ступени и вовсе бесполое. Слишком эта демоница человечна для таких желаний. «Уходим. Делаешь все, что я скажу. Посмеешь обмануть меня, отправлю в забвение. Ясно?» — строго спросил я. «Да-да», — судорожно закивала она. Я распахнул дверь, где столпились все обитатели борделя. Достал из кармана лицензию и продемонстрировал ближайшей девушке. «Работал орден. Поступили сведения о демонах и двух одержимых. Скоро сюда прибудет подкрепление», — пояснил я. «Почему раньше не представился? Мне не нужно было, чтобы орден добрался до одержимых раньше меня. Сюда бы отправили более слабых магов, которые понапрасну рискнули бы своими жизнями. Проще сообщить о произошедшем самому». «А оставить все в тайне уже не вариант. К тому же я не нарушил ни одного из законов, в отличие от основателей борделя». Достал из кармана телефон и набрал горячую линию ордена, на которую мог позвонить любой человек и сообщить об угрозе. Понятно, что проститутки туда не звонили, опасаясь ареста. «Слушаю вас!» — на том конце раздался женский голос. «Это Демьянов Александр, маг ранга магистр. Мне удалось изгнать двух одержимых по адресу, Северная улица, 30, город Владимир. Одна из потерпевших моя родственница, ее я забираю. За второй прошу отправить дежурного мага и скорую помощь. Сейчас передам информацию, ожидайте». Девушки из борделей, стоящие за ними трое мужчин, непонимающе уставились на меня. «Что смотрите? Демонов больше нет. Советую вам свалить быстрее, чем нагрянет орден», — пожал я плечами. Девушки разбежались по комнатам, а троица мужчин вышла через входную дверь, но только одна, блондинка в розовом халате, осталась стоять. «А он?» — указала она на охранника. Я перестал подпитывать купол и ответил. «Через 10 минут стены исчезнут, и он уйдет». Девушка кивнула и направилась в одну из комнат. «Мне нужно увезти отсюда сестру», — сказал я суккубу, вызывая такси через приложение. «Прямиком до Мурома». «На машине здесь ехать всего 1,5 часа». Но стоимость в 5000 рублей за междугороднюю поездку кусалась. Однако, чем быстрее мы окажемся в новом доме, тем лучше. Я вернулся в спальню, где лежала Лиза. Порылся в шкафах и нашел одежду. Суккуб помогла мне ее одеть. «Какое имя у той, кто была до тебя?» — спросил я у девушки, надевая на сестру шапку. «Полина», — ответила она и застегнула молнию на куртке сестры. Сама Полина одеваться не стала. Оно и понятно. Демонам не бывает холодно. «Полина, накинь что-нибудь, иначе у таксиста будет много вопросов», — велел я. Она надела длинный зеленый плащ и высокие сапоги, которые нашлись в шкафу. Я нашел в прихожей куртку охранника. Она хоть и была большевата, но прекрасно скрывала рану на горле. Кровь уже остановилась, а после изменения тела легионом я не боялся подхватить инфекцию. «Пойдет», — кивнул я и взял сестру на руки. Мы спустились к подъезду, где нас уже ждала машина, и я аккуратно усадил Лизу на заднее сиденье, а сам сел рядом. Полине досталось место спереди. «А вам точно не в больницу?» — спросил бородатый таксист с акцентом. «Нет, моя сестра перебрала, и я приехал, чтобы забрать ее домой». Чтобы не вышло, как в прошлый раз при поездке на кладбище, я открыл на телефоне семейное фото и показал мужчине. «Понял, извините, но сами понимаете, всякое бывает», — ответил он и завел мотор. По пути я написал Борису с просьбой вызвать врача на дом. Уже видел, что жизненной энергии у Лизы не успели много забрать, и в отличие от остальных пленников-демонов, у нее не было болезненного истощения. Ее жизни ничего не угрожало, но я хотел перестраховаться и сделать это в Муроме, а не в соседнем городе. До конца пути Лиза так и не проснулась, и я на руках вынес ее из машины. У входной двери меня встретила Азалия и покосилась на стоявшую позади Полину. «Обе стойте здесь, я сейчас», — велел я. Зашел в зал и положил сестру на диван. Попал-таки на завершение праздника. «Саш, у меня глюки?» — пьяным голосом спросил Борис. «Нет, я нашел Лизу, сейчас вернусь». Выйдя, я столкнулся взглядом со служанкой. «Господин, как вы могли привести в дом это?» — она указала на Полину. «А это мое дело. Лучше ты мне скажи, с каких пор орден отправляет одержимых шпионить за своими магами?»